Обеспечение колониальной экспансии, полагаю, установить прочный канал сообщения с Землей нельзя из-за некоторых физических особенностей, а отсюда можно. Наша цивилизация рано или поздно выкарабкается и ей понадобятся новые источники ресурсов, жизненное пространство. Квинт нахмурился. Атрийцев в таком случае ждет участь американских индейцев. Местная цивилизация мало что способна противопоставить нашей. Хуже, чем есть, точно не будет. Напротив, может, аборигены даже начнут приобщаться к земным достижениям. Те из них, кто переживет эпидемии, мрачно заметил Квинт. Оспа, тиф, чума. Здесь эти болезни неизвестны. Зато известно кое-что пострашнее. Драконья лихорадка, подучка, красный лишай. Продолжать не стоит. При соблюдении карантинных мер ничего страшного не случится. Я об этом позабочусь. Ты, ну, ты же против, значит, мне придется работать самому. Никто не отказывается, просто обозначаю потенциальные риски. Все же я не настолько ненавижу аборигенов, чтобы желать им поголовного истребления. Несмотря на дикие нравы, они такие же люди, прямые потомки землян. За это надо выпить. Кирилл поднял очередной кубок с вином. Мне, кажется, достаточно, заупрямился Квинт. Не пойму, как еще не отключился. Обычному человеку хватило бы половины выпитого тобой. Философский камень сделал мой организм чуть устойчивее. Сколько сможешь протянуть без своего лекарства? Не больше года. Я уже говорил, природа возьмет свое. У тебя тут есть жена, дети, есть внуки и правнуки. Дети, жена умерли десятилетия назад, с сожалением ответил американец. Ребис действует лишь на того, кто его синтезировал. Такая магическая заморочка. Твоя родня здесь в Элиде, живут или жили в столице. Я с ними не очень близок. Почему? Считают меня жадным говнюком, не желающим делиться секретом вечной жизни. Мог бы научить их готовить эссенцию самостоятельно. Эти изнеженные лентяи не хотят вникать в тонкости алхимии, подавая им все готовое. Поэтому на Атрии так мало хороших магов. Хорошего много не бывает. Через месяц после захвата Элиды армия немертвых закончила с последним вольным городом на юге империи. Можно было с уверенностью говорить об установлении надежного контроля над провинцией Эспа. Кирилл удержал связь с Чинальмом и Тлалоком, возглавлявшими две другие армии, через заколдованные черепа в режиме реального времени. Это позволяло оперативно принимать решения, координировать свои действия. Город Сицель так же, как лишь сдался без боя, Утар с Сардикой пришлось брать штурмом, в ходе которого погибло значительное количество мирного населения. Но в целом первый этап завоевания завершен успешно. Территория Ацтланского государства увеличилась сразу в 5 раз. При этом какого-то организованного противодействия со стороны империи не намечалось. Наследники Флавия слишком увлеченно грызутся за трон. Романия превратилась в поля боя между римлянами. Драконы после резни в столице всячески устранились от происходящих событий. Демувер и его изрядно уменьшившееся число сторонников зализывали раны. Мятежники забились по углам. Хианас теперь вынужден мотаться по империи, выискивать сородичей и убеждать их присоединиться к некромантам. Ничего другого все равно не остается. Демувер предательство не прощает. По непроверенным сведениям, из 9 древних драконов осталось только 4, и те сильно покалечены. Савария на западе ведет себя подозрительно тихо, ее правители сохраняли таинственное молчание, ни заявления о поддержке кого-либо из наследников, ни слова о нейтралитете. Кирилл использовал передышку с максимальной пользой для себя, укрепляя власть Ацтлана на покоренных территориях и восполняя потери. При штурмах городов безвозвратно погибло 5000 полуличей. Отшедших на острие атак рыцарей смерти осталось едва ли половина. Маги, зачарованные оружие, дают о себе знать. Немертвые объявили набор добровольцев из римского населения. К удивлению, желающих стать полуличами нашлось много. Старики, инвалиды, тяжелобольные, отслужившие свое ветераны, те, кому нечего терять. А к закату жизни превращение в иссохшую мумию не кажется такой уж большой ценой за относительное бессмертие. Вскоре в Элиде, Лише и Сицели закипела работа по созданию новых полуличей. Некроманты трудились круглыми сутками с поступающим потоком новобранцев, из них в дальнейшем будут сформированы отдельные подразделения. Взамен семьи смельчаков, если таковые имеются, станут получать солидное денежное довольствие в течение следующих 40 лет. Кирилл недооценил аборигенов, им многого не нужно, поэтому предлагаемые условия выглядят просто идеальной возможностью подняться самому и обеспечить родных. Роптания по поводу наступления конца света поубавились, люди лично смогли убедиться, что нежить не устраивает массовых побоищ, не обращает всех подряд в себе подобных. Каждый день Архилич с Квинтом проводил много часов в форуме Элиды, решая вопросы политического характера. Кадры решают все, с этим Кирилл был абсолютно согласен. Можно назначить управлять рамейскими городами жрецов-личей, но тогда дело может обернуться серьезными проблемами, из-за банального непонимания местного менталитета, порядков. В конце концов, нет смысла рушить просуществовавшую почти полтора тысячелетия административно-экономическую систему Нового Рима, пусть она в данный момент пребывает в кризисе. Проще заменить сломавшиеся шестеренки и провести модернизацию. Следуя рекомендациям Квинта, Архилич отчасти сохранил прежний состав городского совета, добавив туда своих личей. Немертвые станут отличной гарантией покорности ромейцев, ведь когда над тобой стоит такой надзиратель, желание мутить воду сильно поубавится. Взять бы с новых подданных магические клятвы, да только на немагов их действие не распространяется. Именно по этой причине многие властимущие не спешат овладевать колдовским искусством, либо делают это в строжайшей тайне. Мало кому захочется стать абсолютным заложником данных обещаний, нарушишь их, сгоришь синим или каким-нибудь другим пламенем, умрешь от остановки сердца, а душа не найдет покоя. Выгоднее иметь ручного мага, верного лишь тебе. Квинт как глава элитской коллегии давал нерушимую клятву верности империи, императору и божественным драконам, в данном контексте нет никаких нарушений. Новым императором объявлен Киацикаль, на его стороне минимум один дракон, да и империю они не собираются уничтожать. Защита Рима от внутренних врагов – святое дело. Кирилл даже выяснил, что контролирует исполнение клятв. Никакая та пресловутая воля магии, а собственный разум, подсознание для рамейских магов – это не было какой-то тайной. Однажды после очередного заседания городского совета Квинт подошел к Кириллу и произнес: «Я подумал над твоим предложением, и, согласен, с твоей стороны, секрет крестража, с моей, гарантия личной преданности. Долго думал. Требовалось все тщательно взвесить, обдумать, решить, стоишь ли ты вообще, чтобы тебе служить. Я не привык подчиняться юнцам». Кирилл слегка удивился словам американца. «Юнцам, достаточно было наблюдать за твоим поведением, действиями. Ты деятельный человек, пытаешься успеть везде, вникнуть в каждый вопрос. Такая внутренняя энергия чаще свойственна молодым. Старые личи, напротив, неторопливы в своих поступках, размышлениях. Куда торопиться? У них вечность впереди, а ты носишься словно заведенный. К тому же кое-кто проболтался о потере памяти после пробуждения. Ну ладно, ты меня раскусил. Тебе лет 20 с небольшим, вообще если брать срок, проведенный здесь, чуть за 30. Позапрошлую жизнь не помню и не желаю помнить. Благодарю за честность. Ты не передумал? Нет. Можем провести ритуал хоть сегодня, предложил Кириллу. Надо только сгонять в Ачтилан, взять одну вещицу. Давай завтра вечером. Не вопрос. Ах да, кто у нас такой болтливый насчет моей амнезии? Микотл, жрец, отвечающий за големов. Он рассказал мне кое-что за небольшой подарок в виде яда саварийских арахнопадов, очень редкая субстанция. Я ему эту субстанцию в глотку залью, а потом отправлю говно чистить. Глава 23. На поле под стенами Элиды расположилась дюжина драконов, включая Хианоса. Рубиново-красные, зеленые, сапфировые, черные, они имели чешую самых разных оттенков. Самый крупный ящер антрацитового цвета на треть превосходил брата покойной Хианок, самый мелкий уступал размерами вдвое. 12, с долей разочарования ответил Кириллу. Это все, кого ты сумел привести. Поблагодари хотя бы за них, Киацикаль. Остальные погибли либо зарылись в такие глубокие норы, что их уже не найти, и они готовы прислушаться к моим советам. По факту Архилич станет у них главным, но, чтобы не бить по драконьему самолюбию, следует выбирать более мягкие формулировки. Да, что конкретно ты можешь нам предложить? Повернулся к Архиличу большой антрацитовый дракон. Он носил ундалим и являлся гигантом среди своего вида. Владыка мертвых, Хианос вам ничего не объяснил, я немного о другом, о дальнейшей стратегии. Покорить империю, уничтожить древних, принудить остальных ваших сородичей к миру, дать бой нурийцам. Сторонников Демувера больше, чем нас раза в два или три. Многие погибли, сбежали после битвы в Никополе, но многие остались. От вас не потребуется ломиться в бой впереди всех, начал Кириллу. С вашими враждебно настроенными сородичами способны разобраться мои стрелки с кинетическими ускорителями. Да, подал голос Хьянос. «Это оружие действительно так смертоносно. Когда по пути на север меня перехватил Хестум, летевшие на моей спине астлани сразили его, просто проделав сквозную дыру в боку. Снаряд миновал возведенную защиту из магии словно камень в воду. Оно сработает против древних», — Ундалим вопросительно посмотрел на Архилича. «Без сомнений, хотя может понадобиться больше одного выстрела. В чем секрет?» «Секрета нет», — ответил Кирилл. «Ваша магия хорошо защищает против магии, против обычного оружия она не так эффективна. Разве снаряд не заколдован? Это простая болванка из стали». «Не может быть, может. Нынешние кинетические ускорители совсем не те, которые были раньше». Кириллу пришлось немало поработать головой над их усовершенствованием, в частности с проблемой колоссальной отдачи. В первое время наложенные чары перенаправляли лишнюю энергию через тело лича в землю, но это сомнительное удовольствие. Страдают кости, страдает плоть. Чуть позже один из жрецов додумался сбрасывать энергию отдачи в тень, вселяя в оружие примитивного духа для постоянной связи с той стороной. Современные драконы бьют точнее, сильнее, им требуется меньше времени на накопление магической энергии между выстрелами. Тогда чего мы медлим? Надо наступать на Никополь. Медлить мы не будем, ровно, как и спешить. Кирилл оглядел драконов, внимавших каждому его слову. Всему свой черед. Пусть Валериан с Лукином убивают друг друга, пусть ударят саварийцы, а потом в дело вступим мы, добьем оставшихся. И мне нужно знать расположение останков павших драконов. Нет, прокричал сапфировый дракон, не бывать этому. Некроманты не осквернят тела наших мертвых. Остынь, сестра, заговорил Ундалим. Это единственный шанс хоть как-то уравнять силы. Я подниму ваших собратьев не просто безмозглыми марионетками, а полноценными личами, которые будут подконтрольны только мне. У тебя есть наше согласие. Кто среди вас отныне главный? Хьянос. Слишком мелковат, язвительно сказал Ундалим. Голосом драконов буду я, хотя бы до тех пор, пока не вернется Хьянок. Известно местонахождение ее останков, на дне Панайского озера, далеко отсюда, 2000 миль на север, примерно. Там развернулась одна из первых битв между нами и древними, там мы потерпели поражение. Кирилл покачал головой, прикидывая, как можно поднять 20-метровую тушу на поверхности и переправить в Элиду. Озеро глубокое, 50 человеческих локтей. Вылетай туда сегодня же или отправь кого-то вместо себя. Буду ждать тебя там. Черный дракон недовольно прошипел. С ума сошел, я подниму Хьянок на поверхность, переправлю ее тело сюда. Как? Хьянос ничего не рассказал? О чем? Вот о чем. На глазах драконов Архилич совершил портальное перемещение на 40 метров. Телепортация. Она позволяет перемещаться на огромные расстояния, загвоздка лишь в затратах магии. Даже мне не протащить через врата целого дракона. И что потребуется? Кто-то должен поделиться силой. Хороший план. Чисто по-человечески кивнул Ундалим после краткого обдумывания. «Мне нравится, так и поступим, Тадувер». «Приказывай», — откликнулся зеленый дракон. «Ради Хьянок я готов выполнить любое поручение. Так как Панайское озеро находится в глубине вражеской территории, следует соблюдать осторожность, не попадаться на глаза людям и подпевалам древних. Ты лучше всех умеешь скрывать себя из виду, тебе и лететь. Сделаем все тихо». «Понял. За 2 дня доберусь». Несколько следующих часов Архилич изучал имевшиеся в Элиде карты империи, расспрашивал знающих людей о географических особенностях тех мест. Хотелось бы не затягивать с поисками нужного озера. Получив нужную информацию и рассчитав прыжок, Кирилл шагнул из особняка Кассия в пространственный разрыв. Вынырнув в реальное пространство в 4-й раз подряд на высоте 2 километров, Архилич огляделся. Вокруг простирались зеленые просторы Романии с ее холмами, густой сетью мелких речушек и болот. Центральная провинция империи являлась наиболее заселенной областью известного мира, ведь именно где-то здесь около 1500 лет назад объявилась кучка восточных римлян, впоследствии покорившая все окрестные племена и заложившая основы пангейской цивилизации. Конечно, люди вида Homo sapiens обитали на Атрии задолго до римлян, но лишь в качестве диких или полудиких племен. Про бледных людей трудно судить, о них не очень много известно. Панайское озеро Кирилл узнал сразу по характерной форме береговой линии и промахнулся он не сильно, всего на каких-то 8-10 километров. Дальнейший путь он проделал, левитируя. Тут неизбежно присутствовали люди, обычные, предпочитающие селиться рядом с крупными водоемами. Архилич насчитал 2 деревни и 1 небольшой городок по разным сторонам. Разумеется, контактировать с рамейцами в планы не входило. Он нырнул в воду на полной скорости, солдатиком. Лучше заняться поисками Хьянок сразу, не тратя время, местонахождение ее останков известно лишь приблизительно, а площадь озера равняется паре сотен квадратных километров. Архилич, некромант и водолаз, кем мне еще предстоит заделаться? Худощавое тело Кирилла быстро шло ко дну благодаря железному лому в руке, привязанным к лодыжкам гирем. Видимость все ухудшалась, мутная вода плохо пропускала солнечный свет, давление на грудь усилилось. Как хорошо, что мне не обязательно дышать. Черт, да тут темень, как в жопе у негра. Наконец, ноги коснулись силистого дна. Загоревшийся на конце магического лома белый огонек слегка рассеял сумерки, попутно распугав местных рыб. Поиски обещают быть долгими. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Медленно шагая по дну из-за сопротивления среды и нарезая круги в поисках драконьей туши, Кирилл мысленно напевал песни. Следовало немного отвлечься. Нахождение на 30-метровой глубине заставляло ощущать себя неуютно, еще неуютнее, чем первые пару лет в виде полноценной нежити, а не как сейчас. Какого? Архилич запаниковал, когда со спины к нему что-то подплыло, схватило за плечи и вцепилось в шею. Завязалась схватка. Кирилл оказался банально сильнее, он быстро вывернулся и столкнулся лицом к лицу с хищником. Ну и урод, мля, Ихтиандр Херов. «Твоя мама переспала с окунем». Это был отвратного вида гуманоид с зеленовато-коричневой кожей, перепончатым руками. На Архилича пялились два выпученных рыбьих глаза без век, а пасть зубами иглами то и дело открывалась-закрывалась. Тварь пыталась втянуть в себя воду, да вот незадача. Кирилл плотно сжал усеянную сочными красными жабрами шею. Не на того нарвался, малек. Пропорции тела существа, форма головы подозрительно напоминала человеческие. Данные ошибки природы зовутся топляками и считаются воскресшими мертвецами, кого поглотила водная стихия. Нет, конечно, и последние изредка встречаются, но не в данном случае. Более просвещенные маги знали правду, дело в спонтанных мутациях среди людей, живущих на чересчур насыщенных колдовской энергией территориях. В один прекрасный день женщина может родить мерзкий гибрид человека и рыбы, активируются древние гены, доставшиеся от далеких водных предков. Топляки на людей редко нападают, разве что в голодные годы и в период размножения караулит молодых девушек. Кирилла, вероятно, принял за нарушителя своих территориальных владений. Шея мутанта хрустнула, под водой звук был слышен особо отчетливо. Больше оно никому не навредит, а Архилич может продолжить заниматься важным делом. С тадувером Кирилл встретился в условленном месте, на заболоченном участке озера, кишащим топляками, где рыбаки опасаются появляться лишний раз. По большей части разложившаяся, изъеденная рыбами и прочей фауной туша хьянок с проглядывающим скелетом валялась рядом. Архилич целый день просидел рядом, отгоняя птиц, водных крыс, водоплавающих ящериц. «Ты нашел ее?» «Нашел», — кивнул Архилич. «Целые сутки по дну бродил, потом еще ночь пытался вытянуть наружу. Нелегкое занятие, скажу тебе. Главное, успех достигнут. Ну, в самом деле, не твоему же божественному сиятельству делать всю грязную работу. У меня лапки. Чего-чего? Мои анатомические особенности не предполагают водный образ жизни. Я не умею плавать. Осталось переправить Хьянок в Элиду. Делись магией. Дай передохнуть, я устал после перелета. Какие вы все нежные. Кирилл уселся на череп покойной предводительницы мятежа. Поджарить бы тебя за дерзость. Времена меняются, завуалированно возразил Кириллу. Кто не может приспособиться, обречен. Порой живые существа ради для сохранения вида отказываются от одних качеств в пользу других. От собственной доминирующей роли, например. Как ты намерен решить нашу проблему с рождаемостью? Определенные соображения имеются. Квинт вплотную ознакомил Архилича со своими изысканиями, лабораторией, в частности, с проектом по созданию гомункулусов. Американец последние годы надеялся вырастить новое молодое тело, куда бы переместил собственный разум. К сожалению, до успехов еще далеко. В процессе формирования эмбрионов неизбежно проявляются физиологические дефекты, отсутствие органов или лишние их комплекты, неправильное расположение и различные уродства. И в чем корень проблемы, Квинт не знал. Стоит исправить одну ошибку, сразу появляются две другие. Относительно здоровая жизнеспособная особь удалась лишь однажды, да и та больше напоминает Квазимода с горбом, деформированным черепом, третьей рукой, торчащей из бока, и одним зрячим глазом. Уродца Квинт оставил: во-первых, он выполняет несложную работу на хозяйстве, во-вторых, эксперимент продолжается, необходимо собрать информацию о жизненном цикле гомункулусов. Если с помощью алхимии и кровной магии можно вырастить человека в пробирке, почему нельзя дракона? Не поделишься, искусственно создать эмбрион, затем подсадить в драконью самку. Магия не способна создать жизнь с нуля. С нуля нет, из донорского материала, вполне. Сперва, я думал, мне придется начинать дело с нуля, оказалось, глава элитской коллегии магов промышляет подобным. Он ценный слуга, мы это учтем, но быстрых результатов не обещаю, могут уйти годы и десятилетия экспериментов. У Тадувера отдыха занял 3 с лишним часа, в течение которых Архилич изнывал от безделья. Сидеть по пояс в болоте, рядом с полуразложившейся тушей, то еще удовольствие. Можно начинать. Наконец-то, зеленый дракон поднял голову, его глаза засияли белыми огнями. К Кириллу потянулись искрящиеся потоки чистой магии, в его груди словно заработал термоядерный реактор. Пульс резко подскочил со стабильных 3 ударов в минуту до 120. Процедура по вливанию энергии один в один напоминала неудачный эксперимент в Возгоре по обретению божественности, правда, в отличие от средоточия, дракон умел дозировать магию. Бояться нечего. Кирилл вытянул лом перед собой. Над болотом распахнулась черная воронка диаметром в 8 метров. Гнилая туша хианок приподнялась в воздух и начала медленно погружаться во тьму подпространства. В обычном состоянии Архилич смог бы осуществить подобную переброску только с помощью пары тройки помощников. «Теперь ты, Тадувер». Дракон посмотрел на портал. «Ни за что, сыкла». Упрашивать помощника дважды Архилич не собирался, тем более вечно портал открытым не будет. В последний момент Кирилл успел запрыгнуть в пространственный разрыв. На той стороне под стенами Элиды его ждало 4 дракона, вокруг которых суетились десятки людей. Одни готовили на костре конину, вторые чистили крылатым ящерицам чешую, третьи играли на флейтах, арфах и что-то напевали. Ундалим нехотя поднялся на ноги и приблизился к трупу предводительницы мятежа, Хьянок. Ее успели хорошенько обглодать. Это не помешает поднять ее в качестве лича. Кирилл ответил не сразу, раздумывая над словами. Процесс создания разумной нежити отточен лишь на людях. Нельзя наверняка сказать, что получится при попытке возвращения Хьянок. Вы, магические существа, могут возникнуть непредвиденные сложности. К тому же личи и полуличи создаются из живых существ, в крайнем случае, недавно умерших, пока дух не потерял связь с этим миром. А если потерял, хуже потеря самой души. Вдруг ее пожрали падальщики тени или она ушла на перерождение. Драконы при своем могуществе никогда не лезли в тени и имели крайне поверхностное представление о происходящем там, но хотя бы не сильно врали пастве насчет посмертного существования. Учение драконьего культа немного походило на буддизм с его кармой, реинкарнациями. «Делай добрые дела, в следующей жизни станешь Набилем». Грешники обречены на участь плебеев, а самые отличившиеся превратятся в животных. Поэтому богатство здесь не считается пороком, а признаком заслуг прошлой жизни, благоволения судьбы и божественных драконов. И негоже поднимать руку на хороших людей. Удобная религия. Драконий дух силен, возразил Ундалим. Некоторые наши предки дают о себе знать через века после смерти. Каким образом? Приходит во снах, реже наяву. Они предупреждают нас о будущих несчастьях, дают советы, наставления. Полагаться на слова призраков не стоит, заметил Кирилл. Они даже не всегда осознают себя после смерти, многие сходят с ума или распадаются безо всяких потусторонних хищников. Я знаю, иначе Демувер не подвел бы наш род на грань вымирания. Мы займемся Хьянок завтра. Почему не сегодня? Надо посовещаться с жрецами, решить, как лучше провести обряд. Мы ведь не хотим ошибиться. Помощь с нашей стороны требуется? Нет, драконы плохо разбираются в некромантии. Жрецы личи испытали восторг от самой возможности поучаствовать в воскрешении дракона. Среди них развернулись бурные дискуссии, как лучше проводить обряд, что надо делать, а что нет. Пытались внести свою лепту и рамейские маги, успевшие принести Архиличу клятвы верности. Оказалось, многие из них на должном уровне разбираются в некромантии, практиковали в строжайшей тайне. В Новом Риме искусство поднятия мертвых запрещено под страхом смертной казни. Ацтланское завоевание открыло для таких подпольщиков новые горизонты. Жрецы личи хоть и косо, с некоторым пренебрежением, смотрели на рамейцев, но конфликтов не провоцировали, понимая необходимость расширять собственные ряды. Самых радикально настроенных некромантов Кирилл давно отстранил от принятия решений, сместил с важных постов. Они готовы были превратить Пангею в царство мертвых, Существовала даже своеобразная секта, считавшая, что для полного постижения смерти надо уничтожить жизнь в привычном виде. Главного идеолога Архилич в качестве награды назначил завхозом в царском дворце Ачтилана. «Да говорю вам, надо использовать большую печать у Ицила Почтли, а не малую, иначе мы ничего не добьемся. В твоей пустой черепушке не осталось мозгов, Атлетлеп, большая печать концентрирует слишком много магии в себе, а учитывая, что даже мертвый дракон сохраняет в себе кучу силы, случится цепная реакция, выброс, который испарит нас и все на тысячу шагов вокруг, идиот, сам идиот, что, больше нечего возразить, неуч, фыбрафа не флуфитфя», вставил свое слово Сыбза. «Атлетлеп прав, забыли спросить отродье Миктлана, что оно вообще тут забыло, а ну, тихо», замечание Архилича сразу заткнуло разгоряченных спором жрецов. «Сыбза, твое слово, палитра магии, конфентрируемый в Бальфайпифите у Ифилопов Тлифов Мефтима с магией драконов, фетов и гармония, цветовая гармония, ага», кивнул демон, довольный оказываемым ему вниманием. «Белый эф белый финим фетлым фафет эльфя, эффект дал фен пафтитов на фыдернуть дуфухиана кэф той второны эфернуть эф тела». Архилич, морально уставший от устроенного магами балагана, стукнул ломом по мраморному полу форума. «Слишком сильно, поскольку осталась крупная выбоина, на том и решено. Используем большую печать у Ицила Почтли, ее магия вместе с остаточной магией мертвой туши позволит нам все провернуть. Если нет, что ж, нашей вины тут не будет. Мой царь», — возразил жрец, чье имя Архилич не знал, — «как можно полагаться на слова демона, да еще в таком важном деле? Ты сомневаешься в его верности? Нет, в знаниях. Он достаточно хорошо подкован в области некромантии. Звание старшего послушника как минимум достоин. Если что, демон старше большинства присутствующих здесь минимум на несколько десятилетий». Еще возражения? Возражений не последовало. Этой же ночью жрецы личи приступили к подготовке, обработке туши алхимическими составами, вырезанию на костях, плоти слов заклинаний. Синеватый свет от Рима хорошо разгонял тьму, не нужно было прибегать к помощи факелов, ламп. Вдобавок ясная ночь хорошо подходит для проведения магических обрядов, в эту пору действий, связанных со смертью кровью сил ощутимо усиливается. Даже самая бездарная пародия на мага сможет поднять зомби или навести какое-нибудь убийственное проклятие. Вокруг сгнившей туши хианокличи выжгли узор из замысловатых завитушек, щедро удобрили их кровью будущих жертв их числа рабов, приговоренных к смерти преступников. В нужных точках большой печати у Ицила Почтли разложили ритуальные черепа с тускло мерцающими зелеными глазницами. Дюжина любопытных драконов расположилась по кругу, все они надеялись на возвращение предводительницы. Так уж получается, что несогласные с древними драконы готовы объединиться только вокруг ее личности. Кирилл не был уверен в успехе мероприятия, слишком много неизвестных факторов. «Тащите жертвы», — громко приказал Кириллу, когда личи выстроились по кругу. К каждому из них воины-ягуары подтащили по связанному человеку, некоторые из них давно смирились с уготованной участью, а некоторые молили о пощаде или пытались вырваться. Архилич драконьим клинком, благословленным Ундалимом, полоснул раба по горлу. Послышались хрипы. Стоило алой крови окропить землю, как печать озарилась ядовито-зеленым свечением. Жрецы в унисон начали бормотать слова заклинания, их дело призвать дух Хианок, который Кириллу поместит в прежнее тело. Вскоре пространство над землей прорезала трещина, такого же цвета, как ритуальная печать. Из подаренных Молохом сведений было известно, что так выглядит ведущий в мир духов разрыв. Собственно, отдельным миром тень назвать нельзя, она – неотъемлемая часть реальной вселенной, неким информационным слоем, ноосферой. Попавшие туда физические объекты выталкивает обратно, впрочем, как и духов из мира живых. Молох обоснованно считал, что информационная оболочка Земли является громадной вычислительной сетью, способной обрабатывать и хранить информацию. В ходе эволюции биосферы она сама развивается, вершиной этого может стать обретение сознания. Мифы о Гее, матери Земле, имеют долю истины. Из разрыва в изнанке к трупу Хианок потянулась струйка сизого дыма. Кирилл вытянул драконий клинок, мысленно прочитал заклинание для обуздания бесплотных сущностей. «Займи этот сосуд, я приказываю». «Приказываешь?» — прошелестел чей-то насмешливый голос. «Мне никто не смеет приказывать. Ой, кажется, где-то напортачили». Архилич слишком поздно осознал ошибку. Клубящаяся эктоплазма впиталась в полуистлевшую драконью плоть. В пустых глазницах загорелись зеленые огоньки, Тело Хьянок попробовало подняться, неуклюже оперевшись на передние конечности. «Проклятие!» — выругалась новоявленная нежить, оглядевшись по сторонам. «Хьянок?» — спросил Ундалим. «Я Горх». «О, все ясно!» — протянул Кириллу. «Мы не того духа призвали. Где Хьянок?» «Сожрано!» «Что?» «В пасти Хьяноса и Ундалима заиграл огонь. Да мы тебя по ветру пеплом пустим. Попробуйте». К Драколичу устремились 4 потока разноцветного пламени. Синий, 2 красных, фиолетовый. Издав пронзительный визг, Драколич испустил дух. Разрыв в пространстве захлопнулся. Перед Кириллом лежали догорающие останки Хьянок. В воздухе пахло паленым мясом и разочарованием. «Столько сил потратили», — разочарованно пробурчал Кирилл. И Радичева, наблюдавший за происходящим, Квинт приблизился к костру. «Мы убедились, что ритуал работает. Этот чертов горох не соврал насчет Хьянок. Откуда такая уверенность? Если пожиратель изнанки впитает суть жертвы, то сможет услышать призыв, адресованный ей. Вдруг он просто оказался в нужном месте, в нужный момент?» «Исключено. В обрядах такого уровня вероятность появления посторонних духов мы стараемся исключить». «Ты никчемный некромант», — бросил Хьянос Архиличу. «Я не могу нести ответственность за пожирателей душ истини». «К Киацикалю претензий нет», — вмешался Ундалим. «Он заранее предупреждал насчет рисков. Надеюсь, окончательная смерть лидера не заставит вас прекратить борьбу». Архилич потушил объятую огнем тушу, накрыв замораживающим заклятием. «Потом можно поднять в качестве дракона-зомби. Мы пойдем до конца. С Хьянок или без нее». Глава 24. «На, дарю». «Что это? А на что похоже?» Квинлан посмотрел на бедренную кость Сахсара, преподнесенную в качестве подарка. «На кость, очень большую. Это бедро. Его хозяин обладал значительным ростом. Вдвое выше меня. Не человек, кто-то очень похожий. Прямоходящий примат. На ум приходит только гигантский ванар. Хорошие аналитические способности, Квинт. Стало быть, бедро непростое, частица вечного, ванарского бога мудрости и знаний Сахсара. Вылепи из нее посох, жезл или распили на медальоны, как будет удобнее». Американец выпучил глаза и жадно вцепился в кость. «Откуда?» «Нашли его гробницу в Возгоре. Он был не слишком мертвым, пришлось умертвить окончательно». «Ты сражался с ним?» «Нет, вогнал зачарованный кинжал в череп, но даже так останки представляют особую ценность». «Ты мне даришь эту вещь насовсем?» Не верил Квинт собственному счастью. «Получил бессмертие с крестражем, а теперь еще и колоссальную силу». Правда, отрезанный мизинец ноги Кириллу припрятал у себя, на крайний случай. «Разве на рамейском слово «дарю» означает «одолжу»? Не знаю, как отблагодарить. Оправдай мое доверие, большего не прошу». Мак молча кивнул, что выглядело куда убедительнее громких заверений в вечной преданности. Следующие 2 суток коллегу землянина не было видно, он заперся в подвале своего особняка и ни с кем не желал общаться. Изготовление новых магических атрибутов требует полной самоотдачи. На публике Квинт появился с новым посохом, на вершине которого крепился внушительный кристалл хрусталя и невзрачным медальоном в виде костяной пластинки. «Теперь надо бы испытать мое богатство в деле. Магическая дуэль?» – предложил Кириллу. «Магическая дуэль», – согласился американец. «Как раз подойдет». Поединок было решено в саду на заднем дворе особняка Кассия, подальше от посторонних глаз. Кириллу для чистоты эксперимента сразиться без усилителей, исключительно за счет личной силы. «Бьем насмерть. Ты серьезно?» Квинт, тот пожал плечами. «Мы оба почти бессмертные. Чего бояться? Я 2 раза помирал, и это паршиво. В тот раз ты меня разделал, как маленького ребенка. Хочу посмотреть, как будет в этот. Не соглашусь насчет ребенка. Твоя плеть лишила меня личной защиты после первого же удара. После второго я бы превратился в кучку пепла. Сказать, чего стоило усилить себя перед тем боем. Я накачался эликсирами, всосал море энергии от гекатомбы. Организм работал на пределе возможностей. Я укоротил себе жизнь на несколько лет и не помер от разрыва сердца лишь чудом. А какой-то Касси без намека на способности умудрился сделать то, чего ты не смог». Квинт усмехнулся. «С божественной реликвией любой станет полубогом. Недаром драконьих клинков всего 38. Такие вещи в массовое производство не пустишь. Ладно, начинаем. Долбани каким-нибудь сильным заклятием». С конца костяного посоха ударил электрический разряд мощностью в десятки тысяч вольт. Вокруг Кирилла вспыхнул желтый ореол, посыпались искры. В ушных отверстиях, сами уши отвалились, зазвенело. «Ну как?» «Мощно», — Архилич пошатнулся. «Как будто рядом граната разорвалась. Но твой щит выдержал, еле-еле, я бил не в полную силу. Твоя очередь, держись, Квинт, я тебя попытаюсь расплющить в жидкую кашу. На американца со всех сторон начал давить телекинетический пресс. Как и в прошлый раз, его сковало по рукам и ногам. Сияние голубой ауры говорило о том, что два полюса магической силы пытаются надавить друг на друга. Квинт скривился от испытываемого напряжения, из носа побежала струйка крови, капилляры в глазах полопались. Кирилл давил с максимально возможными усилиями, но американец держался. Противостояние длилось 4 минуты, пока ноги соперника не подкосились. Квинт повалился на клумбу с лилиями и астрами. Да уж, архилич подошел к магу, похлопал по щеке и заметил отсутствие признаков жизни. Пульса в районе сонной артерии не прощупывался. Перенапрягся, бедняга. Вскоре смерть отступила, сердце начало биться вновь. Квинт распахнул глаза и жадно вздохнул. Фуск, кажется, отключился. Не просто отключился, помер. Да, странно, я даже не понял. Так часто бывает, свет выключили, и ничего. Как долго? Минуты 3. С каждым разом возвращение будет происходить быстрее. Почему мне не запомнился момент между моментом смерти и возвращением? Потому что кровообращение прекратилось, мозг лишился доступа кислорода. Хотя некоторые в состоянии клинической смерти видят свет в конце туннеля, себя со стороны и что-то подобное. Всего лишь галлюцинации, у летчиков при сильных перегрузках тоже бывает.